Для начала Фаина уселась на журнальный столик вместо стула. Но непринужденное обращение, ласковый тон Вульф вернули девушке самообладание. Получив от Павла Леонтьевна задание приготовить несколько отрывков пьес, идущих в театре, Раневская через несколько дней уже показывала свои заготовки. Вульф была довольна, она не ошиблась. Девушка необычайно талантлива. Уроки у Павла Леонтьевна стали, по сути дела, единственными театральными университетами Раневской. Несмотря на разницу в возрасте, 16 лет, отношения ученицы и учительницы переросли в крепкую и верную дружбу на всю жизнь. Вульф до смерти оставалась самым авторитетным, строгим, да и, по-видимому, самым действенным критиком Фаины Григорьевны. Бывало, после очередной премьеры, разгоряченной успехом, Раневская радостно спрашивала, надеясь на похвалу: «Ну как, мама?» А в ответ слышалось суровое: «Ты можешь и лучше». Возможно, именно от аскетичной скромности старой русской актрисы передалось Фаине Григорьевне вечное недовольство сделанным, постоянные внутренние сомнения в своем таланте. Многие современники, работавшие вместе с Раневской, обязательно вспоминают ее сокрушительные вздохи после каждого спектакля. «Сегодня я так дурно играла. Я никогда так плохо не играла». Обычно коллеги пытались утешить. Да и восторг зрителей говорил об обратном. Но она панически боялась уронить планку своего мастерства. Она мучительно страдала от бесплодных опасений оказаться несостоятельной, и потому ее метания не представлялись банальным кокетством, желанием напроситься на комплимент. Это было не совсем честолюбие, скорее обычная неудовлетворенность таланта и высокое усвоение еще с молоком матери понимание предназначений и долга актера. Хотя честолюбие ей, как и всякому творцу, было отнюдь не чуждо. Если кто-либо из молодых актеров простодушно соглашался: «Да-да, Фаина Григорьевна, сегодня действительно вы играли хуже», она тут же сражала непутевого гневным взглядом: «Кто это такой? Прочь его». Уже не юной девушкой Раневская попала на столичную сцену, но дебют запомнился. Таиров пригласил неизвестную провинциальную актрису на роль Зинки в спектакле «Патетическая соната» и не ошибся. «Да, я испорчена Таировым», вспоминала Фаина Григорьевна. «Была провинциальной актрисой, служила в Ташкенте, и вдруг Александр Яковлевич пригласил меня на роль. Вся труппа сидела в зале, а я что-то делала на сцене. Ужасно, чудовищно, по-моему. Все переглядывались, пожимали плечами». Таиров молчал. Так было день, второй, третий. Потом вдруг в мертвом зале Александр Яковлевич сказал: «Молодец, отлично! Видите, какая она молодец, как работает! Учитесь!» У меня выросли крылья. Феномен Раневской невозможно постичь. Вся ее личность состоит из парадоксов и недоговоренностей. Ее роли запомнились широкой публике в основном по небольшим эпизодам в кино, но слава ее при этом была поистине всенародной. Она сама придумала знаменитую фразу в сценарии «Подкидыша» «Муля, не нервируй меня!» и очень гордилась этим. Конечно, Раневская понимала, что собственное ее творчество уже становится фольклорным, почти безавторским. Да и вся ее жизнь вскоре превратилась в клубок ярких анекдотов, остроумных выражений, хлесткого народного юмора. Фаина Григорьевна была искрометно талантлива в любой роли, но она и судьбу свою выстроила значительно талантливо, как-то даже царственно-расточительно. Кому же в голову придет говорить о Раневской в контексте времени? Кому в голову придет писать о трагедиях сталинского террора, вспоминая актрису? А ведь она дружила с Ахматовой. Первая пришла к поэтессе, когда вышло постановление 1946 года, позорящее Анну Андреевну. «Я испугалась ее бледности, синих губ», рассказывала Раневская о том страшном дне. В доме было пусто. Пунинская родня сбежала. Молчали мы обе. Хотела ее напоить чаем, отказалась. В доме не было ничего съестного. Я помчалась в лавку, купила что-то нужное, хотела ее кормить. Она лежала, ее знобило. Есть отказалась. Этот день ее и моей муки за нее, и страха за нее. Помощь изгоям автоматически делала при сталинском режиме помогавшего прокаженным. Но за Раневскую почему-то не опасаешься. Словно все эти страсти бушевали за толстыми стенами ее королевского замка. Трагедия Ахматовой? Да. Трагедия Цветаевой? Да. Но имя Раневской не вписывается ни в какую трагедию. Оно вневременно. Но нельзя же в самом деле всерьез обсуждать адаптацию Иванушки-дурачка в социуме, да еще в конкретном. Так Раневская жила, словно простоватая героиня сказки, забавная городская сумасшедшая, как ее героиня, домработница из фильма «Весна». Однажды она сказала: «У меня хватило ума глупо прожить жизнь». Именно эта кажущаяся неуязвимость жизни в кино на сцене стала мощным стимулом ее популярности. Пожалуй, лишь однажды в кино ей удалось обнаружить мощные трагедийные основы своего дарования. Роль Розы Скороход в «Мечте» Михаила Рома. Роль грубой, алчной хозяйки захудалого пансиона. Жалкой в безмерной любви к своему сыну, подлецу и пустышке, принадлежит к числу шедевров мировых кинообразов. Ростислав Плят, игравший вместе с Раневской в фильме, вспоминал, что Фаина Григорьевна была в то время молодой женщиной с гибкой и худой фигурой. Но она представляла свою героиню массивной, тяжелой. И актриса нашла слоновьи ноги и трудную поступь, для чего перед каждой съемкой обматывала ноги бинтами. В 1944 году один из американских журналов написал о фильме. В Белом доме картину видел президент Соединенных Штатов Америки Рузвельт. Он сказал: «Мечта, Раневская, очень талантлива. На мой взгляд, это один из самых великих фильмов земного шара. Раневская – блестящая, трагическая актриса». По воспоминаниям жены Драйзера, известный писатель тоже был потрясен игрой Фаины Григорьевны. Словом, появись такое дарование в одной из западных стран, оно, несомненно, затмило бы своей славой саму Сару Бернар. Но железный занавес советов так и оставил гениальную Раневскую без должного восхищения, которого она заслуживала. Известно, что Раневская взяла псевдоним героини «Вишневого сада» своего любимого Чехова. Однажды Фаина Григорьевна сказала: «Когда я теперь вспоминаю детство, ничего не вспоминаю радостного. Вспоминаю. Умер Чехов». Известно, что семья актрисы уехала из России, и Раневскую часто спрашивали, почему же она осталась. Она отвечала, что не мыслит жизни без театра, а то, что лучше русского театра ничего нет, в этом она была уверена. Но не это главное. Возможно ли оставить землю, где похоронен Пушкин, и где каждое дуновение ветра наполнено страданием и талантом твоих предков? Это ощущение Родины – моя жизнь. Пушкин – целая глава ее жизни. Я уже давно ничего не читаю, я перечитываю, и все Пушкина, Пушкина, Пушкина. Мне даже приснилось, что он входит и говорит: «Как ты мне, старая дура, надоела». Портрет Пушкина занимал в комнате Раневской самое видное место. Томик поэта буквально сопровождал ее всюду. Он непременно должен быть под рукой, когда она направлялась завтракать, когда садилась в кресло у телефона, и ни один разговор с друзьями не обходился без пушкинской темы. Парадокс заключался в том, что великий поэт был для актрисы недоступным солнцем и самым близким человеком. Она до боли, до страсти любила русскую культуру, и Пушкин стал для нее олицетворением, живым воплощением всего гениального, что было на попранной, истерзанной родине. Рискнем сказать, что она жалела Россию так, как жалела все живое – собак, насекомых, людей. Легенда рассказывает об ее бескорыстии и расточительности. Получив однажды гонорар за фильм, Раневская напугалась большой пачки купюр и бросилась в театр. Она встречала своих знакомых за кулисами и спрашивала, нужны ли им деньги на что-нибудь. Тот взял на штаны, этот на обувь, а та на материю. Когда Фаина Георгиевна вспомнила, что ей тоже, пожалуй, не мешает что-нибудь прикупить, было уже поздно. И ведь раздала совсем не тем, кому хотела, огорчалась она потом. В конце 1930-х Раневская, получив в театре зарплату, отправилась к Марине Цветаевой. Вытащив пачку, она хотела разделить ее поровну, однако рассеянная поэтесса не углядела жеста и взяла всю пачку. «Фаина, спасибо, я знала, что вы добрая». Однако дома Раневскую ждала куча нахлебников, поэтому она решила продать свое колечко. Какое счастье, что я не успела поделиться пополам, что отдала все. После ее смерти на душе чувство страшной вины за то, что случилось в Елабуге. Все, кто бывал у Раневской дома, обязательно отмечали, как трогательно относилась старая артистка к своему подобранному на улице с поломанной лапой псу-мальчику. Соседка рассказывала, что, войдя к ней однажды, обнаружила ее неподвижно сидящей в кресле. На открытой ладони лежала неподающая признаков жизни муха. Как выяснилось, муха залетела в молоко, и Раневская ждала, чтобы муха обсохла и улетела. Страница 431. До обидного мало сыграла Фаина Георгиевна в театре. В конце жизни она страдала от невысказанности, невоплощенности. Режиссеры, директоры театров, работавшие с Раневской, в один голос утверждают, что причиной тому была ее несгибаемая требовательность. Она ни за что не соглашалась играть то, к чему не лежало ее сердце. Некоторые упрекали актрису в несносном характере, в мелочных придирках, в несдержанности. Но виной всему было ее органическое неприятие распущенности, лености, равнодушия в театре. Сама она, легко относившаяся к неустройствам быта, в профессии демонстрировала чудеса педантичности, деловитости, ответственности. Никогда не позволяла переписывать для нее роль. Сама, аккуратно, медленно, в школьную тетрадочку, скрупулезно переносила слова автора. Кстати, не терпела, когда актеры вольно обращались с текстом, перевирая его. На спектакль неизменно приходила за 2 часа. Тщательно гримировалась, никогда не отвлекаясь на пустые шутки, никчемные разговоры. Конечно, она была актрисой от Бога. Актрисой, о которых Станиславский говорил, что им его система не нужна. И все же, какой поразительной самодисциплиной обладала Раневская. Как уважала она публику. Фаина Георгиевна не работала, она служила в театре. 19 октября 1983 года Раневская навсегда оставила сцену. Оставила буднично, без проводов и речей, просто уведомив о своем решении директора театра имени Моссовета. Однажды ее уговаривали публично отметить солидный 80-летний юбилей. «Нет», — решительно отказалась она, — «вы мне сейчас наговорите речей. А что же вы будете говорить на моих похоронах?»